1 мая в 8 часов утра Штакельберг собрал у себя всех сеймовых депутатов и в присутствии своих товарищей австрийского и турецкого постарался объяснить им, как безрассудно было бы с их стороны подвергаться военной экзекуции, тогда как относительно раздела и сам король согласен упрямиться только относительно внутренних вопросов, тогда как ни один из этих вопросов еще не решен и без совещания с ними решен не будет. В то же время по улицам путешествовали 2 эскадрона пруссаков и 2 эскадрона австрийцев, которых министры 3 дворов ввели в город по условиям, вытребованным Штакельбергом, что они выйдут из Варшавы, как только цель будет достигнута, то есть как скоро поляки будут напуганы. Вся Варшава была поражена ужасом при виде этих войск. Один король, ободренный своим маленьким советом, состоявшим из любовницы и 2 иностранцев, одного швейцарца и 1 француза, вызывал на борьбу 3 державы, внушая депутатам, что последние хотели ввести аристократическое правление, составленное из 12 тиранов. Приехавший на сейм, король предложил на утверждение большинством голосов свой акт избрания уполномоченных для переговоров с послами. Другой акт был составлен самими послами, и королевский отличался от последнего тем, что в нем уполномоченные по внутренним вопросам не могли постановлять окончательно и передавали дела на решение сейму, что вело к проволочке времени. Тут маршал конфедерации Панинский приблизился к трону и представил королю, что ему, маршалу, одному принадлежит право предлагать предметы на решение большинством голосов. Король и его партия не признали этого права. Встал епископ Куявский, Островский, и в сильных выражениях представил королю, чему он подвергает нацию. Многие сенаторы говорили в том же смысле. Маленький князь Сульковский, палатин Гнязнинский, подземная фигура, по выражению Штакельберга, с мужественным красноречием, произведшим сильное впечатление на толпу, обратился к королю со словами, что его величество, сидя на троне, сам не рискует ничем, а подвергает опасности жизнь, честь и собственность сограждан. Сделано было предложение отправить депутацию к министрам 3 дворов с просьбой дать еще 2 дня сроку. Король не согласился и на это предложение. Тогда пошли на голоса, и большинство сказалось против короля. Министры 3 дворов исполнили просьбу сейма, дали сроку до 3 мая, поручивши депутации передать сейму протест против королевского акта, как написанного без соблюдения должного уважения к их дворам. 2 мая союзные министры употребили на обеспечение для себя большинства в палате депутатов и по общему согласию издержали на этот предмет 8000 червонных. В то же время они внушили родственникам короля, что первые следствия исполнения угроз падут, естественно, на них, если они не найдут средства отвратить его величество от упорства, гибельного и бесполезного вместе. Кроме того, министры сочинили декларацию, которая должна была отнять у сейма малейшее сомнение насчет возможности принятия королевского акта. Вельможи представили эту декларацию королю с просьбой уступить и своим упорством не подвергать их верной гибели. Станислав отвечал, что скажет свое мнение сенату, но, прибыв в собрание, он стал по-прежнему речами и жестами ободрять свою партию, чтоб проводила его акт, причем сам отмечал карандашом голоса. Несмотря, однако, на все его усилия, большинство оказалось за акт, предложенный послами 3 держав. Описывая Панину все свои хлопоты по этим делам, Штакельберг жаловался на своих товарищей, преимущественно австрийского барона Ревицкого. Это, по его словам, был человек, вовсе не способный для такого дела, слабый, легко поддающийся и ленивый. Секрет его в руках двоих итальянцев, которые употребляли во зло состояние, в каком бывал посланник после обеда. Бенуа, человек умный и действовал очень согласно с Штакельбергом, но он не имел никакого влияния на поляков. Король со своей стороны описывал свои хлопоты и свое печальное положение маменьки Жофрен. «Клянусь честью, что я не дал ничего и ничего не обещал никому из тех, которые до конца держались моего мнения на сейме. 100 000 иностранцев жестоко опустошают Польшу, особенно притесняют тех, которые не угождают им. 3 министра роздали много денег на сейме. Иностранцы видели, что есть люди честные и мужественные в стране, ибо почти половина сейма устояла против их золота и против их силы. Но, увы, к чему все это служит, когда нет ни денег, ни войска? На другой день, после решения этого несчастного дела, мне сказали, если бы вы получили большинство, то вы перестали бы быть королем, и остальная Польша была бы поделена между нами. Король прусский имеет это постоянно в виду. Теперь, несмотря на то, что 3 двора взяли все, чего хотели, их войска продолжают жить в Польше, кормиться даром на ее счет. Русский министр обещает, что скоро кончится. Австрийский также ласкает надежду, прусский не делает и этого. Его государь, кажется, занят придумыванием средств заставить своих союзников согласиться, чтоб он взял у нас еще больше земель. Император, кажется, считает себя обязанным делать нам столько же зла, как и прусский король, а русская императрица так занята турком, что не может помешать прусскому королю вредить нам. С 14 мая я совершенно завишу от милости 3 дворов. Я умираю с голоду, вооружаются против всего, что мне наиболее дорого. Несмотря на то, надобно показывать наружное спокойствие, исполнять некоторого рода достоинством худшую из ролей и думать, что может быть еще хуже, и стараться отвратить это худшее от государства, сберечь несколько зерен, которые могут прозябнуть при более благоприятной погоде.